В тот вечер, отстегивая подтяжки, Сомс размышлял. Да неужели он отправляется в кругосветное путешествие? Абсурд. А Майкл был ошеломлен. Он присоединится к ним в августе, где бы они в то время ни находились. О, Господи! Быть может, в Китае? Фантастическая история. А Флёр ластится, как котенок. Забавная песенка, слышанная им в детстве от священника, звучала в его ушах. «Я вижу Иерусалим, и Мадагаскар, и Северную Америку, и Южную». Да, вот оно как. Слава богу, все дела у него в порядке. Капиталы Тимоти и Уинифрид обеспечены. Но как они тут без него будут жить, сказать трудно. Что касается Аннет, вряд ли она будет скучать. Смущала его скорее долгая разлука со всем привычным пейзажем. Но, вероятно, утесы Дувра останутся на своем месте. И река по-прежнему будет течь мимо его лугов, когда он вернется. Если только вернется. В дороге можно подцепить что угодно. Там и микробы, и насекомые, и змеи. Как уберечь от них Флёр? А сколько диковинок ему придется обозревать? Уж можете быть уверены, Флёр ничего не пропустит. Бродить с компанией туристов и разевать рот. Нет, этого он не вынесет. Но ничего не поделаешь. Утешительно, что в августе к ним присоединится Майкл. А все-таки приятно, что все это время он будет с ней вдвоем. Впрочем, она захочет со всеми знакомиться. Ему придется быть любезным с каждым встречным. Заглянуть в Египет, потом в Индию, морем в Китай и Японию, а домой через эту огромную нескладную Америку. Страна Господа Бога, так кажется, они ее называют. Еще хорошо, что о России Флёр не заикнулась. Там, говорят, все пошло прахом. Коммунизм. Кто знает, что случится за это время в Англии? Сомсу казалось, что и Англия пойдет прахом, если он уедет. Ну что ж, ведь он уже сказал Флёр, что едет с ней. А она расплакалась. Подумаешь? Он открыл окно и, запахнувшись в теплый халат, который хранился здесь на случай его приездов, высунулся наружу. Словно видел он не Вестминстер-сквер, а свою реку и тополя, освещенные луной. Всю ту мирную красоту, которую он никогда не умел выразить словами. Тот зеленый покой, который впитывал 30 лет, но так и не пустил дальше подсознание. Не будет там привычных запахов, вздохов реки при ветре, плеска воды у запруды, звезд. Звезды, положим, есть и там, но не английские звезды, а трава. Травы там, наверное, нет. И фруктовые деревья не успеют зацвести до их отъезда. Но да что плакать над пролитым молоком? А, кстати, о молоке. У этого парня на ферме уж, конечно, коровы перестанут доиться. Глуповат он. Нужно предупредить Аннет. Женщины не желают понять, что корова не станет бесконечно давать молоко, если за ней не ухаживать. Вот будь у него такой надежный человек в шелтере, как старый Грэдмен в Сити. Да, у старого Грэдмена глаза на лоб вылезут, когда он узнает. Вот она, старая Англия. Только вряд ли она долговечна. Странно будет вернуться и узнать, что старый Грэдмен умер. Раз, два, три, 11. Эти часы. Сколько раз они не давали ему спать. А все-таки хорошие часы. Он уедет, а Майкл будет заседать и слушать, как они бьют. Есть ли смысл в идеях, которые заставляют его заседать? Или это одни разговоры? Как бы то ни было, он прав. Нельзя бросать начатое дело. Но 5 месяцев разлуки с молодой женой? Какой риск? Скоро молодость пройдет. Старик Шекспир знал людей. Ну, риск не риск, а вопрос решен. Флёр не глупа. У Майкла сердце доброе. И у Флёр доброе сердце. Кто посмеет сказать, что нет? Ей тяжело будет расстаться с малышом. Сейчас она этого не сознает. И у Сомса шевельнулась надежда. Может быть, она в конце концов откажется от своей затеи. Он и хотел этого, и боялся. Странно. Привычки, уют, коллекция. Все это он бросает за борт. Нелепо. И однако...